Глава 21. Антон. Яна сбегает, а я не успеваю ее остановить. Ладно, вернется. Сажусь на подоконник и упираюсь головой в стену. Прикрываю глаза и прислушиваюсь к звукам вокруг. Какая-то движуха в коридоре. Интересно, что с тем пацаном, которого я привез? Выглядело все довольно печально. Надеюсь, в реальности все можно починить. Мелкие придурки нашли где-то коробку с салютом и решили сразу использовать. По итогу у одного сотряса, у второго кисть всмятку. Куда только родители смотрят. Хотя мы тоже были такими, безбашенными и бессмертными. Невольно усмехаюсь, вспоминая, как развлекались с пацанами. Чудом живые остались, и сейчас хочется верить, что у мальчишки все обойдется. Все, что мог, я сделал. Правда, не сам, а мой водитель. От меня с загипсованными руками мало пользы. Вообще вся эта ситуация могла бы быть комичной, если бы не была такой жуткой. Хорошо, пробок нет. Долетели за считанные минуты и передали пацана в руки докторов. И надо было ехать к Диане, но я остался. Отец будет в бешенстве. Похер. Губы сами собой кривятся в ухмылке, но страха нет. Вспоминаю реакцию Яны и не могу сдержать улыбку. И правда ждала. Блеск в глазах сыграть невозможно. Ее робкие объятия и нежная улыбка для меня. Искренне и по-настоящему. Приятно до мурашек. Шумно втягиваю воздух и ощущаю, как внутри разливается что-то теплое, согревает и заставляет сердце стучать быстрее. Не жалею о своем решении. Эти чистые и светлые эмоции Яны стоили того, а я как нарик теперь хочу еще, эфемерного и запретного. И пусть меня завтра казнят, у нас есть еще сегодня. Дверь открывается, и я распахиваю веки. «Прости, Тош, у меня не получилось». Яна огорченно качает головой, а меня обдает новой волной от этого ее тоже. Эмма Эдуардовна непреклонна. Сказала решать с Косолаповым, а он будет только завтра. Ничего, прорвемся. Вздыхаю и веду плечами, разгоняя дрожь по телу. Как? Где ты будешь спать? Искренне недоумевает Яна, а я жадно впитываю все ее эмоции. Нашла о чем переживать. Ян, Новый год же, никто спать не будет. «Ой, точно! А потом придумаем что-нибудь». Усмехаюсь небрежно. Может, и нечего будет придумывать. «Как там, мальчик?» Телефон я забыл в машине, поэтому остается ждать взбешенного предка лично. «Все хорошо. Операция не нужна. Представляешь, ему прямо очень повезло». Яна торопливо рассказывает, но осекается. «А ты откуда знаешь про него?» Подозрительно прищуривается и упирает руки в бока. «Сам привез». Смеюсь над ее грозной стойкой. Они там с салютом баловались, ну и натворили делов. «Да ты герой!» — охает Яна, а глаза ее вспыхивают восторгом. И смотрит, словно я действительно начинаю чувствовать себя благородным рыцарем. Но все это совсем не так. «Брось, любой бы поступил так же». «Нет, совсем не любой». Яна упрямо хмурится и едва не топает ногой. Защищает меня даже от меня же. Смешная такая и добрая очень. Прямо как моя мама. Ладно, если ей так хочется, пусть еще немного повосхищается. Только поступок мой не такой важный, и герой-то из меня так себе. Я малодушно зацепился за эту историю с мальчиком, чтобы появился веский повод поехать не к невесте, а в больницу. Но об этом я не расскажу. Ты кормить меня вообще собираешься? Притворно возмущаюсь, чтобы перевести разговор в другое русло. Ужин-то давно кончился. «И ничего не осталось?» — вопросительно приподнимая бровь. «Да не может такого быть. Придумаю что-нибудь». Яна расплывается в загадочной улыбке. «Пойдем в столовую». Не спорю и послушно следую за ней. Выходим из палаты и по лестнице вниз. Почти полностью прозрачные двери столовой закрыты, но даже на расстоянии видно, сколько там народу. Что-то я не готов к таким испытаниям. «Подожди», — окрикиваю Яну. Оборачивается и взволнованно смотрит на меня. «Что случилось? Болит что-то?» «Нет», — хмыкаю, стараясь скрыть волнение. «Просто есть перехотелось». «Красовский!» Яна подозрительно прищуривается и качает головой. «Ты что, испугался?» «Чего?» — безразлично фыркую я. «Вот еще придумала». По инерции пытаюсь сложить руки на груди, но с этим гипсом ни хрена не получается. Раздраженно выдыхаю и опускаю их. Когда уже закончится эта пытка? «Тогда пойдем», — настаивает Яна. «Никто тебя там не обидит. Все добрые и хорошие. Ну, почти». «Да не хочу я», — взвинчиваюсь невольно. Нет у меня желания знакомиться с медперсоналом. Не вывезу я кучу новых людей. Давай лучше погуляем. Притесняю Яну к стене и нависаю, как скала. Где? Лепечет она и смотрит на меня огромными глазищами. Так близко, что я невольно чувствую нотки ее аромата. Едва заметного, мандаринового. Не знаю. Пожимая плечами, опаляя горячим дыханием. Просто по больнице. Так Новый год уже скоро. Шепчет Яна и не моргает. Мне кажется, даже дышать перестала. Ну и замечательно. Провожу носом по ее скуле и шумно выдыхаю. Встретим вдвоем. Не то чтобы я настаивал на интиме, но и не думать о нем не могу. Яна возбуждает тело и будоражит мысли. Смотрю на ее губы и едва сдерживаю, чтобы не попробовать их на вкус. Я не могу. Ловко выворачивается и отходит на безопасное расстояние. Почему? Недоумеваю. Я не такая, как ты думаешь. Гордо вздергивает подбородок. И что это значит? Подсказки будут?